Между тем у меня было на уме, коли Бог приберет его, так запечатанный лист в печь, а то статься может напляшешься с ним, что и чертям до слез. Начинаю верить, что ты не причастна злодеяниям разбойника, а то жаль мне было славной бабенки. Зато и голова у тебя цела. Да еще жди милости от самого герцога. Барин большой, выше его нет в России. Что я говорю в России? В Подсолнечной. Барин добрый, щедрый, стоит только знать его. Как же, батюшка, отвечала Мариула. Про него везде, даже и в турецкой земле, такая хорошая слава идет. Молодой человек едва-едва усмехнулся, но эту усмешку прикрыл зевотой, положил бумагу на стол, протянул ноги во всю длину их и начал дремать. «Теперь еще два вопроса», — сказал Липман. «И если ты на них будешь так же скоро и верно отвечать, как доселе, так поздравляю, ты с богатою обновой». «Спрашивайте, господин». «Не видала ли ты на малороссиянине другой бумаги?» «Не видала». «Не проговаривался ли он об ней?» «Никогда». «Не рассказывал ли он тебе своих замыслов?» «Сказывал только, что ищет выместить на ком-то свою обиду, а на ком и как не пояснил мне». «Теперь последний вопрос. О чем говорила ты наедине с Артением Петровичем Волынским вчера у него в доме?» Дух занялся у цыганки. Бледнее и запинаясь, она отвечала: «Да ничего, господин. Право слово, ничего». «Ха, ничего. Но ты бледнеешь и дрожишь. Ничего? Ты должна мне сказать, что с ним говорила. Или...» «Признаться, господин великий, божусь вам Богом, это не идет к вашему делу. Пустячки!» «Если это пустячки, так зачем скрывать их?» «Я поклялась». «Эй, заплечный мастер!» — закричал Липман. Вошел палач. «Ох, когда дело дошло до этого, пытайте меня! Не скажу!» При этом ответе, в котором выразилась вся сила души Мариулы, она подняла голову и потом спросила, куда ей идти на пытку. Молодой человек был исторгнут из своей дремоты восклицанием ее. Наклонившись к дяде, он сказал ему по-немецки: «Не ожесточайте ее. Когда она не утаила от вас бумаги, так рассказала бы и другие тайны свои, которые касаются до малороссиянина или заговора Волынского, если бы их знала. Вероятно, какое-нибудь волокитство. Просили ее помощи. Ведь вам уж сказывали. Любовное дело, не так ли?» Прибавил он по-русски, обратясь к цыганке и ободряя ее голосом и взором. «Да, больше не ждите от меня словечка», отвечала Мариула. «Давно бы так, голубушка», — подхватил Липман, переменив свой грозный голос на ласковый и дав, знав рукою, палачу удалиться. «Понимаю, понимаю. Невеста хоть куда. Ха-ба-ба-ба. Да она в тебя словно вылита. Не живала ли ты уж в Молдавии у какого-нибудь господарчика?» «Полноте шутить», отвечала сердцем Мариула. Она согласилась бы в это время провалиться сквозь землю. «Что ж, доброе дело», продолжал иронически старичишка. «Жених хоть куда, богатый, знатный, свахи будут хорошие подарки». «Жених, невеста». Слова эти стучали, как молот в сердце бедной матери. «В этом сватовстве мы вам мешать не будем, лишь бы остальное. Смотри», — прибавил Липман, значительно, погрозясь и показывая на губы.